Эпилог. Выпускной. Школьный двор шумел так, будто ничего особенного не происходило. Те же ступени, те же окна, тот же облупившийся угол спортзала. Только сегодня все это смотрелось иначе, как декорации, которые вот-вот разберут. Последний звонок, ленты через плечо, белые рубашки, слишком серьезные лица тех, кто еще вчера спорил о контрольных и списывал на физике. Мы смеялись громче обычного. Фотографировались чаще, чем нужно, и делали вид, что это просто еще один школьный день. Но внутри у каждого тихо щелкало, эта глава дописана. «Ты понимаешь, что это все?» Олеся обвела рукой двор так, будто собиралась его продать. «Больше никаких принесите дневники, и почему без сменки?» «Трагедия», — трагично закатила глаза Рая. «Я только научилась носить сменку с достоинством». «Я серьезно», — Олеся вздохнула. «Мы больше не школьники. До сих пор не могу это осознать». Я посмотрела на здание школы. Оно вдруг показалось меньше. Или это мы выросли? «Странно», — сказала я. «Я так мечтала поскорее закончить школу, а теперь как будто жалко». «Тебе жалко не школу», — задумчиво проговорила Рая. «Тебе жалко версию себя, которая здесь осталась». Олеся прищурилась. «Господи, Рая, ты сегодня философ?» «Это лента виновата», — хмыкнула девушка, поправляя перекрученную ленту выпускника. Она сдавливает мозг. Музыка заиграла громче. Кто-то уже плакал, кто-то делал 10-е фото подряд на память. «Ну все, теперь мы официально взрослые», — объявила Олеся, крутясь в своем платье. «Кто-нибудь уже чувствует груз ответственности?» «Я чувствую только каблуки», — буркнула Рая. «И легкое недоверие к жизни. Вполне здоровая реакция». Раздалось рядом. Я обернулась. «Саша». В черном костюме, который делал его старше на пару лет. Отросшие волосы пшеничного цвета падали на лоб, больше не тот аккуратный мальчик с лабораторными тайнами. В руках красная роза. Настоящая, живая. Он больше не прятался за намеками и эффектами, смотрел прямо, говорил коротко, будто вычеркнул привычку усложнять. В нем появилось что-то твердое, не дерзость, а внутренняя уверенность. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила я. Олеся потянула Раю в сторону. «Мы пойдем, пока обсудим груз ответственности», — сообщила она. «Без вас». Саша усмехнулся. «Честно говоря, я репетировал речь», — признался он. «Но сейчас все вылетело». «Это к лучшему», — сказала я. «Речи у нас плохо заканчиваются». Он кивнул, без обиды. «Я хотел...» Он вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Извиниться еще раз. Нормально. Без черных роз и дешевых эффектов. Это было глупо и жестоко. Я думал, что загадочность — это романтично. Оказалось, это просто инфантильно». Я невольно улыбнулась. «Ты вырос». «Пришлось», — хмыкнул он. «Отец теперь вообще не подпускает меня к лаборатории. Говорит, максимум — школьная химия». Мы оба рассмеялись легко. Он протянул мне розу. «Это без скрытого смысла», — добавил он. «Просто поздравляю с окончанием школы. Ты правда крутая, Ксю». Я взяла цветок. «Спасибо», — сказала я. «И да, за остальное тоже спасибо. Если бы не все это, я бы, возможно, так и не поняла, кто я». Саша посмотрел на меня внимательнее. «И кто ты?» — спросил он без усмешки. Я покрутила розу в пальцах. Лепестки были плотные, теплые от солнца. «Та, кто больше не ведется на чужие провокации», — ответила я. «И выбирает свой путь сама». Он кивнул. «Это правильно». На секунду повисла пауза. Неловкая, просто честная. Мы больше ничего друг другу не были должны. Ни загадок, ни обид, ни недосказанностей. «Удачи тебе, Ксю», — сказал он. «По-настоящему». «И тебе, Саш». Он отступил. Растворился в толпе белых рубашек и вспышек телефонов. А я вдруг поняла, что не чувствую ни злости, ни сожаления, только легкость. Музыка сменилась. Кто-то закричал вальс. В воздухе пахло сиренью и горячим асфальтом. «Я смотрю, флористический вопрос закрыт?» Раздалось за спиной. Голос, знакомый, с ленивой насмешкой. Сердце дало сбой раньше, чем глаза нашли его. Марат не просто стоял, он занимал пространство. Белая рубашка подчеркивала широкие плечи, спина прямая, движения сдержанные, будто вся его прежняя импульсивность собралась в кулак и стала силой. Волосы короче, взгляд глубже. Не дерзкий мальчишка, мужчина, который знает, когда молчать, а когда идти напролом. В его глазах больше не было хаоса. Там была темнота. Спокойная, опасная, как ночь перед грозой. Он чуть наклонил голову, скользнул по мне глазами. Медленно, без спешки, будто имел право. Дыхание сбилось. Он усмехнулся уголком губ. Притянул меня к себе. Без суеты, без лишних слов. Одной рукой за талию, второй крепко обнял за плечи. Движения точные, взрослые. Я прижалась к его груди, жесткой, теплой. Сердце под рубашкой билось ровно, а мое сорвалось. «Ты скучала», — произнес он мне в волосы. «Не льсти себе», — он наклонился ближе. Лоб почти коснулся моего виска. Теплое дыхание задело кожу. «Я и не льщу», — тихо сказал он. «Я знаю». И поцеловал. Сначала осторожно, будто давал мне секунду на вдох, а потом увереннее, глубже, пальцы скользнули по моей спине, притянули ближе, его дыхание смешалось с моим, сбилось, стало горячим. По спине прокатилась волна, от которой подогнулись колени, мир вокруг смазался. Музыка, крики, телефоны, все ушло в фон. Он отстранился медленно, будто отпускал не меня, а напряжение между нами. Звуки снова вернулись. Улыбнувшись, Марат плавно провел большим пальцем по моей нижней губе и, не удержавшись, снова поцеловал. На этот раз коротко и нежно. «Я сегодня был у мамы», — тихо проговорил он, убирая прядь волос с моего лба. Она спрашивала, «почему ты не заходишь?» Я задумалась. «Я заходила 3 дня назад?» «Мало», — пожал он плечами. «Ей нравится, когда ты с ней споришь». Я невольно улыбнулась. Его мама действительно уже не была той далекой, стеклянной женщиной из белой палаты. Ей подобрали более прогрессивное лечение с упором на физические упражнения. Она начала выходить на прогулки, медленно, с перерывами, но сама. Иногда муж даже отвозил ее в оранжерею за городом. И надо заметить, отец Марата больше не выглядел человеком, который держится только на злости. Он все еще говорил резко, все еще командовал, но чем лучше я узнавала его, тем больше понимала. Все, что он делает из любви к своей семье. Просто у каждого любовь проявляется по-своему. «Сегодня они с отцом снова ездили в оранжерею», — добавил Марат. Отец ворчал, что там влажность неправильная, но все равно простоял рядом 2 часа. Я тихо усмехнулась. Он стал мягче. «Не говори ему этого», — хмыкнул Марат. «Он все еще считает, что управляет вселенной. Просто теперь делает это менее агрессивно». Он говорил спокойно, без прежней колкости. В этом спокойствии было что-то новое. Я смотрела на него внимательнее. «Ты тоже изменился?» «Не драматизируй», — усмехнулся Марат. «Я все еще могу быть невыносимым. Это я уже заметила. Он сжал мою талию чуть крепче. Не забывайте, что тут присутствуют несовершеннолетние», — ехидно протянула Олеся, подходя к нам. «И директор», — добавила Рая. «Которого хватит удар, если вы продолжите в том же духе». Усмехнувшись, Марат чмокнул меня в макушку и нехотя отпустил. Я тихо рассмеялась. И именно в этот момент в толпе мелькнула знакомая фигура. Вадим. Он неторопливо шел в нашу сторону. Без прежней наглой ухмылки, без прежнего вызова. Без того взгляда, которым раньше проверял мир на прочность. Темная рубашка, черные брюки, чуть заметный шрам над бровью. Память о гаражной дискуссии. Он его не прятал. Вадим остановился рядом с Раей. «Привет», — сказал он ровно. Рая склонила голову на бок, изучая его так, будто видела впервые. «Ты все-таки пришел». «Я сказал, что приду». «Ты много чего говорил», — спокойно напомнила она. Он кивнул. «Раньше?» «Да». Повисла пауза. Олеся замерла. В ее взгляде все еще было недоверие. К брату, к его выбору. К его прошлому. Она до последнего даже не подозревала о болезненной привязанности Вадима к Лере, и это был для Олеси ударом. Особенно, когда Лера собралась написать заявление на ее брата, почти так же, как когда-то на Марата. Слова манипуляции, давление, влияние звучали как под копирку, и родители увезли Леру за границу, подальше от всех нас. Новый континент, новая клиника, новая жизнь. А Вадим остался. Без оправданий, без привычной роли спасителя и, кажется, без иллюзий. Он не оправдывался, не искал сочувствия, не требовал понимания, будто впервые остался один, без роли, без миссии, без друзей. И именно тогда он начал появляться рядом с Раей. Приходил к школьному двору, когда у нее заканчивались уроки, с полевыми цветами, с кофе, негромко, без показных жестов. Просто приходил, слушал, иногда молчал, иногда спорил, без привычной резкости, без желания доказать свое превосходство. И теперь, на своем школьном выпускном, Рая внимательно смотрела на Вадима, сдержанно и, кажется, впервые, не только как на чужую ошибку. «Я все еще не уверена», — сказала она прямо. «И не надо», — кивнул он. «Я никуда не тороплюсь». «Раньше торопился», — заметила она. Он мягко улыбнулся. «Раньше я много чего делал не так». Марат из-под лобья посмотрел на Вадима. «Без глупостей», — тихо сказал он. «Без», — кивнул Вадим. Они смотрели друг на друга. Без вражды, без вызова. Просто два человека, которые однажды перешли границы и заплатили сполна. Заиграл медлячок басты. Вадим перевел взгляд на Раю и молча протянул раскрытую ладонь. Помедлив, девушка все же вложила свою ладошку в его, и они ушли к центру двора, где уже танцевали другие пары. Олеся тяжело вздохнула. «Если он облажается, я лично его закопаю». Марат медленно покачал головой. «На этот раз не облажается». Музыка зазвучала громче, голоса стали тише, смех мягче. Марат повернулся ко мне. В его взгляде было спокойствие, глубина, от которой подкашивались ноги. «Потанцуем?» — спросил он. Я шагнула вперед. Он притянул меня ближе так, как будто мы давно нашли ритм. Его ладонь легла на мою спину, моя — на его плечо. И на секунду показалось, что весь этот шум, школа, разговоры, прошлые ошибки — все это отодвинулось на второй план. Музыка накрыла нас, как мягкая волна. Рядом смеялись, фотографировались, плакали. Где-то в толпе мелькнули Даниил из театрального кружка, хохочущая Мия с огромным букетом, счастливая, как будто выпускной у нее. Дима, который когда-то спас меня от голодного оморока, что-то рассказывал Саше, и они оба смеялись так, словно никогда не было ни роз, ни записок. Отец Марата стоял чуть в стороне, сдержанно наблюдая, все еще контролирующий, но уже без прежней холодной отстраненности во взгляде. Я положила голову Марату на плечо и, улыбнувшись, закрыла глаза. Мы не стали идеальными. Мы просто научились не прятаться за чужими решениями. И, возможно, это и есть взросление. «Эй, новенькая!» — крикнул кто-то из параллели, наводя на нас с Маратом камеру. Я повернулась. «Все еще новенькая?» — хитро улыбнулся Марат. Я посмотрела на него, на друзей. На вечер, на себя, ту, что когда-то вошла в эту школу с ощущением, будто мир против нее, и улыбнулась. «Нет», — сказала я, — «теперь я здесь по-настоящему». Музыка стала громче, гирлянды зажглись ярче, лето начиналось, и впервые мне не хотелось никуда бежать.